Глава 10. Великие врачи. На перевязку Саню пригласили уже после обеда. До перевязочной он дотопал сам. Александр Иванович сегодня был неразговорчив. Быстро осмотрел послеоперационную рану, удостоверился, что все хорошо, и распорядился. Завтра, Валюша, Ковалева можно не брать на перевязку. Слава богу, у него все в порядке. Заживает. Вставай, боец, скоро в строй. Александр Иванович, вы все никак забыть не можете свой госпиталь. Куда ему до бойца? Не согласилась Валюша. Не успеет оглянуться. Саня медленно поднялся, чтобы сойти с перевязочного стола, и не мог не спросить. Александр Иванович, а вы в военном госпитале работали, правда? Правда, правда, было дело. Во время Чеченской войны. Я тогда еще совсем молодым был. Вы и сейчас не старый, отметила Валюша. Да ладно. Александр Иванович поддержал Сашу под руку. А как там? Как вы работали? Много раненых к вам поступало? Много, много, тезка. Расскажите. Ты опять мне покоя не даешь. Ладно, кое-что тебе расскажу. Александр Иванович присел на стоящую в перевязочной кушетку и, похлопав по ней ладонью, предложил Сане сесть рядом. Хирурги всегда спасали бойцов во всех войнах, начал доктор свой рассказ. Во время Великой Отечественной войны много было госпиталей и рядом с линией фронта, и в тылу. Сколько прекрасных хирургов там работало! О каждом можно долго рассказывать. Николай Бурденко, Александр Бакулев, Сергей Юдин, Валентин Войно-Ясенецкий, Николай Блохин, Александр Вишневский. Который придумал мазь Вишневского, добавила Валюша. Не только мазь. Александр Вишневский разработал такие методы местного обезболивания, которые позволяли в полевых условиях делать даже сложные операции. Именем Бурденко и Бакулева названы научно-исследовательские медицинские институты, а Николай Блохин разрабатывал операции для раненых с ожогами. Ведь люди горели в танках, в самолетах. Валентин Войно-Ясенецкий написал книгу по хирургии, за которую даже получил сталинскую премию. И большую часть премии отдал на детские дома, детям-сиротам, которых много было в стране после войны. По этой книге учатся студенты и в наше время. При этом он был еще и священником, и за свои труды и неустанную помощь людям, как врачебную, так и духовную. Даже причислен к лику святых. И теперь, тезка, если увидишь в каком-нибудь храме икону архиепископа Луки Крымского, знай, что это и есть знаменитый хирург Валентин Войно-Ясенецкий. Александр Иванович, а вы эту книгу читали? Читал и изучал. Удивительный был судьбы человек. Но если уж рассказывать о военных хирургах, то начинать надо с Николая Ивановича Пирогова. Был такой замечательный русский хирург в XIX веке. Тебе, Саня, сейчас сколько лет? 12, почти 12. Ну, а коли Пирогов поступил на медицинский факультет Московского университета, когда ему исполнилось 14 лет. Потом он еще учился в Германии и даже получил звание профессора. Знаешь, в каком возрасте? Саня покачал головой. В 26 лет. Такое бывает, но редко. Когда он вернулся в Петербург, стал профессором медико-хирургической академии. А тут начались войны, одна за другой. Кавказская, Крымская, русско-турецкая. Будешь еще изучать их все на уроках истории. Доктор посмотрел на Саню и продолжил. Николай Иванович Пирогов стал блестящим хирургом. Сколько жизней наших бойцов он спас, не сосчитать. Еще он первым применил, при переломах, крахмальные повязки на раненые конечности. Это как сейчас наш гипс. Первым он начал давать бойцам наркоз при операциях. Представляешь, до Пирогова все операции делались без наркоза. Дадут бойцу глотнуть спирта и терпи болезный. Многие умирали не от ран, а от болевого шока, нестерпимой боли. Саня на минуту представил себе, что операцию делают без наркоза. Его опыт терпения боли был совсем небольшим, но он все-таки имелся. Вспомнив свои мучения с животом, Саня даже закусил зубами нижнюю губу. «Представил?» — понял Александр Иванович. «Угу», — кивнул Саня. «О Николае Ивановиче Пирогове можно рассказывать бесконечно. Например, он создал новую науку — топографическую анатомию, науку для хирургов. Создал атласы, по которым видно, как идут сосуды, нервные пучки, как они проходят среди органов, как переплетаются друг с другом. И сейчас студенты еще учатся по таким атласам, конечно, переработанным, усовершенствованным, но по таким. Николай Иванович разработал множество разных методик. Как прооперировать раненого, чтобы сохранить ему конечности, сохранить их подвижность? Есть операция Пирогова, которую делают и сегодня, на нижней конечности, то есть на ноге. Ковалев уже давно сидел рядом с Александром Ивановичем. Эх, Саня даже не понимал, почему. Но он готов был долго сидеть рядом с доктором и внимательно слушать. Долго-долго. А доктор продолжал свой рассказ. Все военные хирурги уважают опыт Николая Ивановича Пирогова. Он впервые организовал прием и сортировку раненых. Куда нести тяжелых, куда легких? А кому нужна неотложная помощь? Представляешь, как это важно, когда раненых много? Когда они поступают сплошным потоком? Можно сказать, что Пирогов стал основоположником военно-полевой хирургии, какой мы теперь ее понимаем. Так было и во время Великой Отечественной войны, и во время Афганской, и во время Чеченских войн. «Еще он создал отряды сестер милосердия», — добавила Валюша. «Во время Крымской войны, в середине XIX века, под Севастополем». «Верно. А бойцы его как любили. Верили ему настолько, что однажды, как раз там, под Севастополем, принесли в пункт сбора раненых бойца с оторванной головой. И голову принесли отдельно. Ну и просят. Пусть господин Пирогов пришьет». «Пришил?» — с робкой надеждой спросил Саня. «Сам как думаешь?» Саша нахмурился. «Жалко». «Да, тезка», — согласился доктор. «Бойцов раненых жалко, да и вообще людей. Сейчас уже готовится пересадка головы от человека к человеку. Слышали?» — спросила Валюша. «Слышали, конечно», — поправил очки доктор. «То, что сейчас делают хирурги, во времена Пирогова показалось бы чудом. И органы пересаживают, и операции на сердце делают, и новорожденных оперируют, когда они только родились, и даже тех, кто еще не родились. Прямо в мамином животе проводят им операции. Но я думаю, если бы Николаю Ивановичу Пирогову рассказать обо всех достижениях современной медицины, трансплантологии, да преподать науку о совместимости, Николай Иванович точно бы ту голову пришил». «Александр Иванович, а что такое трансплантология?» — запутался Саня. «Трансплантология», — медленно произнес доктор. «Это наука о пересадке органов от человека к человеку. Для того, чтобы пересадка органа прошла успешно, нужно провести специальное исследование. Они показывают, что человек, который отдает свой орган, и тот, кто его получает, совместимы друг с другом. А вы, Александр Иванович, никогда о себе рассказывать не хотите, а всегда рассказываете только о ком-нибудь другом, с улыбкой сказала Валюша. Эх, Валюша, Николай Иванович Пирогов — это тебе не кто-нибудь. Вот, коллега понимает. Да, коллега? Саня даже не понял сначала, что слово «коллега» доктор обращает к нему. Он смотрел на Александра Ивановича и на медсестру Валюшу, глаза которой поблескивали над маской. Слово «коллега» отозвалось в душе Сани. Неужели такое может быть? А ведь это здорово и удивительно.